Восьмое. Иди вперед, контра! Дуло винтовки трехлинейки жестко толкало в спину, причиняя боль в забинтованной руке. Тимофей понял, что бежать бессмысленно, пришлось подчиниться. Он чуть оступился, наступив ногой на снежный комок, затем выпрямился, мимоходом заметив, что весь двор особняка Изерских забит солдатами, которые грелись у большого костра, разведенного на месте английской клумбы, гордости прежней хозяйки дома. «Здравия желаю, товарищ Ермакова. Кого ведешь?» — поинтересовался у его конвоирши вооруженный часовой в потрепанной шинели со спорными погонами. «Контру поймала. Хотел через забор перелезть. Хорошо, Котов помог скрутить», — сквозь зубы процедила женщина и снова провела винтовкой по Тимофеевой спине. «Поворачивай давай, мироед!» Он свернул с дорожки и переступил через знакомый порог бывшего особняка князей Изерских. В детстве он переступал его сотни раз. В этих стенах прошло его отрочество. Здесь был устроен лазарет для раненых воинов. Но с тех пор, как Ольга Александровна продала строение, Макеевым не довелось здесь бывать. Его мачеха, княгиня Изерская, очень тяжело переживала продажу фамильного особняка. Порой Тимофею казалось, что вместе с родовым гнездом она продала и частицу самой себя. Переживания женщины понять было несложно. Сюда она пришла молодой хозяйкой. Здесь стала матерью, оплакала погибшего мужа и достойно, как от руки Божией, приняла свое разорение. Такое не вычеркнешь из жизни и не забудешь. Скользя взглядом по просторному вестибюлю, Тимофей бессознательно отмечал изменения, произошедшие в доме за последние годы. Цвет стен из голубого превратился в нежно-фиолетовый, стало больше позолота на потолке. В нише появился камин, облицованный уральским камнем. Зато часы, отсчитавшие особняку немало счастливых зим и лет, остались прежние. Он бросил взгляд на циферблат. Ровно 10 часов вечера. Представляю, как будут сходить с ума родные. Теперь налево. Значит, в библиотеку, понял Тимофей. Этот коридор ведет только туда. Только туда. При Изерских на полу была длинная ковровая дорожка. Красная с зеленым бордюром. Он пару раз падал на ней. Теперь кругом топорчился мокрый от следов ног, вздыбленный паркет, расковыренный штыками. Не поскользнуться бы. Насчет маршрута своего пути он оказался прав. Двое часовых, нещадно дымя самокрутками, стояли именно у двери в библиотеку. Невидимый Тимофею комиссарша втолкнул его в книгохранилище. Полмесяца назад бывший нераздельной вотчиной Аполлона Сидоровича, хранителя мудрости, как любил себя именовать библиотекарь. Если бы Аполлону Сидоровичу довелось попасть сюда сегодня, он наверняка лишился бы разума, настолько ужасающим было разорение, которое предстало перед Тимофеем взором. Полки, ранее плотно уставленные бесценными книгами, ныне были нещадно разграблены. В воздухе стоял густой запах похорки и дегтя, а у жарко натопленной из ростовой печи валялась беспорядочная груда толстых томов, которыми так гордился Аполлон Сидорович. «Встать у стены!» — скомандовала Тимофею революционерка, резко развернувшись к нему лицом. Конечно, он уже видел эту женщину, и не раз, потому что перед ним стояла Клава, дочка Белошвейки Ермаковой, девчонка из двора его детства. Та самая, что разносила прокламации, била стекла в буржуйских квартирах и обзывала пшечкой 4-летнюю польскую девочку-крысью. Крепкую фигуру большевички ладно облегало кожаное пальто с огромной кобурой на боку. Из кобуры торчала рукоятка пистолета. Короткие волосы слегка выбивались из-под красной косынки, романтично припорошенной снегом. Тимофей удивился, увидев, как похорошело за прошедшие годы ее и прежде красивое смуглое лицо с ровно очерченными бровями и тонким презрительно изогнутым ртом. Клавдия его тоже узнала и, щелкнув замком кобуры, иронично прищурилась. — Ну, вот и встретились на узенькой дорожке, господин хороший. На чьей стороне оказалась правда? Тимофею не хотелось вступать с ней в беседу, и он невозмутимо молчал, спокойно глядя прямо в лицо Клавдии. Его упорство привело ее в неистовство. Рывком скинув пальто Ермакова, приоткрыла дверь в коридор и скомандовала охраннику. — Обыскать задержанного, прислать ко мне машинистку для допроса. Солдат, беспрекословно подчиняясь привычным движениям, скользнул руками по карману пальто Тимофея, вытащил пистолет и бросил его на стол. — Гад! Мятеж, небось, хотел поднять против мировой революции и вождей. товарищей Ленина и Троцкого. Он злобно ударил Тимофея кулаком в скулу и с надеждой взглянул на начальницу. — Товарищ Клавдий, разреши эту контру сам в расход пущу. — Погоди, товарищ Егор. Комиссарша удовлетворенно облизнулась, словно сытая кошка, у миски с сметаной, и устроилась в любимом кресле Аполлона Сидоровича. — Мы не бандиты с большой дороги, а революционный комитет. Должны снять с него показания по всей форме. Составить протокол, уж потом приговор выносить. Где там новый машинистка бегает? Хромает раз, здесь сопленька-то. При слове «новая машинистка» шестым чувством Тимофей понял, что речь идет о Кристине. В груди стало горячо от бешено стучавшегося сердца. Он старался смотреть в пол, не представляя, какова будет их внезапная встреча. Дверь шумом распахнулась, и дюжий матрос, крякнув от натуги, втащил в комнату отливавшую черным лаком пишущую машинку Олимпи. — Куда аппарат? — Туда! — Клава пальцем указала на письменный стол, где на специальной подставке яркой медной шишечки выделялась крышка чернильницы, ручка для открытия потайной двери. Интересно, успела ли крыся разблокировать поворотный механизм, расположенный в комнате наверху? Мелькнула и тут же исчезла короткая мысль. Потому что следом за матросом в библиотеку, неслышно ступая, вошла крыся. — Товарищ Маша, а где тебя носит? — обратилась к ней комиссарша. — Маша? Почему Клавдия назвала Кристину Машей? Не сразу понял Тимофей, но потом до него дошло, что крыся разумно звалась чужим именем. Раз Клава без тени сомнения зовет новую машинистку Машей, значит, она не помнит крысю, маленькую польку, жившую с ними в одном дворе. Боясь встретиться с Кристиной глазами, Тимофей поднял голову. Девушка равнодушно скользнула по нему взглядом, не изменяя выражения лица, усела за пишущую машинку и ловко вставила в нее лист бумаги. — Я готова. — Пиши. Клавдия заложила ногу на ногу и принялась диктовать. — Протокол допроса контрреволюционного элемента, арестованного в момент преступления. Пальцы Кристины запорхали над клавиатурой. В комнате раздался оглушительный треск, напоминающий стук града по железной крыше. Печатала Кристина мастерски. Сопровождавший матрос с восхищением взглянул на пиш-барышню и поскреб затылки. — Ну и ловка! Хорошие кадры тебе привел, товарищ Ермакова! — Фамилия! — рявкнула Клава, обращаясь к задержанному. — Тимофей Николаевич Петров Макеев, врач, сейчас безработный. Не моргнув глазом, соврал Тимофей. Хоть он любил кривить душой, но уж лучше ложь во спасение, чем обыски и аресты в родной больнице. Комиссарша скривила, словно надкусила лимонную дольку. — Доктор! — Папашу, значит? — Что делал здесь? Тимофей замялся, не зная, что ответить. Сказать, что искал брат, значит только усугубить без того непростое положение князя Изерского. Снова соврать. Но что? — Неожиданно выручил матрос. — А над чем тут голову ломать-то, товарищ Клава? Вся округа знает, что к нам в Реввоенсовет завезли сахар с Пызинского склада. Вот он и лез поживиться. Гнилой народишко эти буржуйские сынки. Нет в них рабочей сознательности. Клава выразительно хмыкнула, но ничего не сказала. Интересно, успела ли крыся разблокировать дверь? Думал про себя Тимофей, механически отвечая на вопросы следовательши. Сейчас бы оттолкнуть охрану, прыгнуть к столу, повернуть чернильницу, скрыться за плавно отъехавшим в сторону книжным шкафом за спиной у Клавдии, а потом найти Сееву, схватить крысю в охапку и, дай бог, ноги. Он перехватил мимолетный взгляд Кристины. Девушка едва заметно мотнула головой из стороны в сторону, как бы сгоняя с лица непослушную прядь пушистых волос. И Тимофей понял, что разблокировать механизм она еще не успела. — Доктор, — говоришь, — задумалась Клава. — Ну что же, — она постучала ногтем по рукоятке пистолета. — У меня есть для вас, господин доктор, революционный сюрприз. И она встала и отдала приказание матросу, немедленно вставшему перед ней на вытяжку. — Посадите ее в пятую камеру. Напоследок, не удержавшись, по девчоночке хихикнула, на миг превратившись в прежнюю бесшабашную заводилу с большой Мещанской улицы, к интересному соседу. — Ну и хорошо, — обрадовался словам Клавдии Тимофей. — Сейчас увижу Севу. Он бросил прощальный взгляд на Кристину. Вдвоем, нет, втроем с крысей мы обязательно найдем выход. Под конвоем красноармейцев он уверенно прошагал знакомым лабиринтом лестниц глухой подвал со множеством дверей. При князьях Езерских здесь были разного рода кладовые и хранилища. Я подошел к двери с цифрой 5, написанной мелом. — Сюда! — буркнул конвоир. — Лицом к стене. Он отодвинул массивную щеколду и втолкнул Тимофея в очень темное помещение с тонкой полоской света, едва просачивавшегося через узкую щель под потолком. В первые мгновения темнота не позволила рассмотреть предметы, но когда глаза чуть попривыкли, он смог разглядеть неподвижную человеческую фигуру, скорчившуюся на каких-то тряпках прямо на каменном полу. — Сева! — бросился к кузнику Тимофей. Человек поднял голову, и молодой доктор, отропев от неожиданности, увидел устремленные на него глаза Аполлона Сидоровича. — Аполлон Сидорович, вы? Голос Тимофея предательски дрогнул, выдавая душевное смятение. Такого сюрприза обещанного шутницы комиссарши он никак не ожидал. — Увы, мой друг, я... — шевельнулся на своем ложе библиотекарь. — Не выдержал. Пошел посмотреть-ка эти книги, как князюшка... И вот я здесь, в узилище, так сказать. — А где Всеволод? — отчаянным шепотом спросил Тимофей, пытаясь унять тревогу за брат. — Я не знаю, где его сиятельство. — Так же едва слышно, — ответил Аполлон Сидорович. — Но недавно здесь кто-то очень громко кричал, нечеловеческим голосом. Он помолчал, таинственно добавил. — Я предполагаю, что тут ходит призрак старого князя. — Только этого еще не хватало, — отропело произнес Тимофей. С опаской подумал, что Аполлон Сидорович, очевидно, не выдержал заключения и лишился ума. Опыта обращения с умалишенными его почти не было, если не считать короткой практики в доме презрения убогих, и как лечить душевные болезни Тимофей представлял себе в общих чертах. Он пытался аккуратно прощупать почву, определяя степень помешательства. «Вы уверены насчет призрака?» «Но вдруг...» Словно в подтверждении слов старика, сквозь запертую дверь, постепенно нарастая, послышались странные звуки. «У-у-у-у! Слышите, Тимофей? Это не может быть человек!» — дрожащим голосом выговорил библиотекарь. Узники прислушались, кто затихающим, то усиливающимся, нечленораздельным воплем, нагнетающим без того мрачном подвале мысль о чем-то сверхъестественном, неподвластном человеческому разуму. Когда зувания затихли, раздалось ритмичное постукивание в стену. Тук-тук, тук-тук. Аполлон Сидорович встрепенулся, схватив Тимофея за руку, и торжествующе произнес. — Ну, что я говорил? Что говорил? Точно призрак? —